Что-то подобное этой хлыстовщине или христовщине упоминается в царствовании Елисаветы Петровны под названием «Квакерской ереси». Ересь эта возникла еще в 1734 году. Некоторые из упорных последователей ее казнены были смертью, другие же притворно воспользовались позволением покаяться. Таких явилось 112 человек. Но в 1745 году в Москве открылось существование этой секты снова. Захватили 416 человек. Они почти все были наказаны кнутом и сосланы на работы. 216 оставлены до времени на прежних местах жительства. А 167 человек, известных по именам как участников, не отысканы. Всяк, вступавший в эту секту, давал клятву не открывать о ней под страхом наказания в будущей жизни ни родителям, ни родным, ни духовному отцу, ни пред судом. Сектанты крестились двумя перстами. Называли троеперстное крестное знамение антихристовой печатью. Переменяли себе имена. Не возбраняли для вида исповедоваться и причащаться, но брачные сожития называли блудом, толкуя, что по апокалипсису только девственники войдут в Царствие Небесное. Что эта секта была видоизмененная хлыстовщина, доказывает уже то, что главный учитель ее был вышеупомянутый Григорий Сапожников, состоявший в сожительстве с Федосьей Яковлевой, которая и донесла на него и на его участников. Сенат публиковал, чтобы скрывшиеся последователи этой ереси в течение полугода явились с повинною, иначе с ними поступят как с волшебниками. Просвещение мало-помалу переставало быть тогда исключительной привилегией духовного класса и становилось из церковного светским. Это было важнейшим явлением русской жизни в царствовании Елисаветы Петровны, и этого нельзя приписывать ни деятельности тех или других лиц, ни тем или иным мероприятиям правительства, а главное – духу времени. Образование, получаемое в заведениях церковного ведомства, было крайне недостаточным уже и потому, что учебных заведений было мало. Духовные, которых можно было назвать учеными, составляли незначительный процент в многочисленном сословии духовенства, осужденном на безысходное невежество и способном вместо всякого вероучения проповедовать народу одни суеверия и предрассудки. Грубость духовных того времени превосходила всякую меру. В церкви они ни о чем не считали нужным заботиться, как только о соблюдении наружных обрядов и вымогательств за них от прихожан. Каждое утро в Москве на крестце можно было встретить толпу священнослужителей, нанимавшихся служить обедни, панихиды и молебны и торговавшихся самым бесстыдным образом. Немногие, получившие какое-нибудь образование в школах, стояли на высоте своего сана. Их учили тому, что ни для них самих, ни для других не было нужно. Все научное воспитание состояло в пустой схоластике и в риторических упражнениях, которые никого из них не делали проповедниками. Обращение с духовными было также самое грубое и жестокое. Не только архиереи сажали их на цепь, били плетьми, посылали на унизительные работы, но и светские особы, чувствовавшие за собой силу, рвали им бороды, секли их и надругались над ними, как хотели. Единственный способ поднять русское общество, которого руководителями были долго духовные, было распространение научного, а не схоластического образования. Но для этого нужно было образование не церковное, каким оно было спокон века в России, а светское, мирское. Петр Великий понял эту необходимость и завел специальные училища и Академию наук, долженствовавшую быть главным светилом научной образованности в России. Мы указали ее деятельность при Анне Ивановне. Первые годы царствования Елисаветы Петровны ознаменовались в ней спорами библиотекаря и академика Шумахера с профессором Делилем и с Андреем Нартовым, вторым советником Академии, начальником механической экспедиции, учрежденной при Академии. Споры эти были более чиновнического, чем ученого характера. К ним заодно примкнули против Шумахера недовольные деспотизмом последнего студенты, канцеляристы и мастеровые. На Шумахера подана была в Сенат коллективная жалоба, направленная не против одного Шумахера, но и против немцев вообще. Жалобщики надеялись, что после низложения немецкого господства с Брауншвейгской династией нетрудно будет выиграть при русском национальном направлении правительства. Императрица сначала арестовала Шумахера и назначила комиссию для рассмотрения жалоб, но Шумахер приобрел покровительство господ, составлявших комиссию, и комиссия оправдала его. В конце 1743 года императрица приказала освободить его и дозволила занять прежнее место в Академии наук, а бок с его соперником Нартовым. Профессор Делиль был так недоволен решением в пользу Шумахера, что собирался покинуть Россию. Но Елисавета Петровна уговорила его остаться из уважения к памяти родителя, выписавшего Делиля в Россию. Тогда Делиль подал императрице проект регламента Академии, по которому Академия подразделялась на департаменты по наукам с тем, чтобы директор каждого департамента был из профессоров, а главный президент был бы также из профессоров и вступал в должность президента по выбору товарищей. Императрица одобрила этот проект, кроме выбора в президенты, потому что уже наметила на это место не ученого профессора, а брата своего любимца Кирилла Разумовского, в детстве бывшего пастухом в своем селе, а потом отправленного за границу для образования. Этот Кирилл Разумовский воротился из-за границы в 1745 году, а в следующем 1746 году сделан был президентом Академии наук. Ему было только 19 лет от роду. Ему представили дело Шумахера. Разумовский усмотрел, что советник Шумахер прав перед профессорами, и ненависть от них только тем заслужил, что по ревности своей к пользе и славе государственной принуждал профессоров к отправлению должности и к показанию действительных трудов, за которые им столь важное жалование определено. Новый президент дал огульную аттестацию о профессорах, что между ними ничего не усматривается, как желание одно стараться всегда о прибавке своего жалования, как бы получить ранги великие, ничего зато не делать и не быть ни у кого в команде, под тем прикрытием, что науки не терпят принуждения и любят свободу. В 1747 году издан был регламент Академии наук, соединенный тогда с Академией художеств и с университетом. По этому регламенту Академия наук, как собрание ученых, разделялась на три класса. Первый – астрономов и географов, от которых предполагалась та польза государству, что из них будут мореплаватели, которые станут описывать земли, открывать до сих пор неизвестные страны и подчинять их российской державе. Второй класс – физический, из которого должны были выходить физики, химики, ботаники, геологи и приносить пользу государству, отыскивая новые руды, камни, и растения. Третий класс — физико-математический. Польза от него государству ожидалась та, что выйдут люди, которые станут изобретать мануфактурные художества, машины, полезные для армии и флота, для архитектуры, для очистки рек и каналов, для земледелия, садоводства и прочего. Из этого видно, что правительство смотрело на академию преимущественно с утилитарной точки зрения. Собственно, академики занимались учеными работами. Академики же профессоры читали лекции студентам и подготовляли из них будущее ученое общество. Таким образом, еще до основания университета в нынешнем смысле это имя было уже известно в качестве составной части Академии наук. Профессоры обучали студентов только наукам, а студенты должны были поступать в университет с достаточным знанием латинского языка. В студенты допускались лица всякого происхождения, исключая записанных в подушный оклад. В университете они получали содержание и квартиру в одном доме для всех. При университете полагалось учредить гимназию, из учеников которой отбирать 20 человек, более годных из них определять в университет, а менее годных отправлять в Академию художеств. Профессоры должны были преподавать бесплатно. Они могли быть всякого вероисповедания, как и студенты. Но при университете полагался духовник из ученых иеромонахов, который каждую субботу должен был преподавать катехизис. При особе президента полагалась канцелярия в видах управления всем академическим корпусом. Члены этой канцелярии должны были быть сведущи в науках и иностранных языках настолько, чтобы разуметь, о чем будут идти речи. При академии устроена была кунсткамера для хранения редкостей и музей древностей, так как со всей России еще со времен Петра I все местные власти обязаны были старинные вещи и монеты доставлять в Сенат, а Сенат препровождал их в Академию наук. В 1747 году сгорели академические здания, где помещалась кунсткамера с музеем и библиотека. Но нужнейшие вещи были спасены, и государыня повелела под кунсткамеру и библиотеку дать две кладовых до указа.